Воин дракона и печать Некроса. Пролог. Мрачные тени плясали на древних, скользких стенах огромной пещеры, расположенной глубоко-глубоко под землей. Она была настолько древней, что дневной свет никогда не проникал в нее со дня сотворения этого мира. С ее высоченного потолка свисали огромные сталактиты, а неровные стены были покрыты древними письменами, на языке, который был мертв задолго до того, как первые формы жизни вылезли из местных океанов когда-то на заре времен. Эта пещера являлась колыбелью рождения древнего бога, его скорлупой. Сам бог давно уже затерялся в огромной вселенной Междумирья, пополнив пантеон забытых богов, спящих в изнанке времени и пространства, в ожидании своего часа. А пещера осталась на этой земле, и была пропитана мощной и древней магией, оставшейся после исхода из нее, могучего обитателя. Эти пляшущие на древних, замшелых стенах блики, покрытые загадочными, едва светящимися рунами, были вызваны источниками света в руках группы существ, собравшихся в центре подземного зала. Зеленым, загадочным светом, горел факел в руке огромного орка, кожаные одежды которого были покрыты рунами и амулетами, из черепов загадочных животных и перьев птиц. На мощной волосатой груди великана, изрытой ужасными шрамами, виднелись светящиеся в темноте татуировки, защитные руны на языке древних богов. Таким же мрачным, зеленым цветом горели в темноте его глаза. Это был Зобгар, верховный шаман орды северных орков. Красным цветом мерцал рубин в скипетре, который держал в могучей руке приземистый, широкоплечий гном, одетый в роскошную броню, украшенную рунными знаками и драгоценными камнями. На плечи его был накинут алый плащ, отороченный драгоценным мехом подземных горностаев. Его густая борода была заплетена в три косы и заправлена за серебряный пояс, покрытый россыпью светящихся камней. На груди блестела массивная, золотая цепь, с искусно выполненным молотом, символом гномов. Это был предводитель гномов, король Рунган, носитель тайного знания. Белым очищающим светом, светом звезд, с которых они когда-то прибыли, пылал камень в утонченной короне, на голове высокого, статного эльфа, одетого в изумрудные одежды, с нагрудником из белого металла. На его поясе висел дивный меч, работы древних эльфийских оружейников, покрытые мерцающими знаками. Не было в этом мире равных во владении мечами Фенариону, верховному эльфу. Холодным, голубым светом, мерцал кристалл, вершающий посох, который держал в руках маг, одетый в хламиды белого цвета. Его длинная, белая борода доходила до пояса, длинные седые волосы обрамляли лицо старого мага, глаза которого светились неземной мудрость. Это был Властемир, глава гильдии магов из Срединного Королевства. «Приветствую вас, мудрейшие правители этого мира», произнес белый маг, осматривая товарищей. «Благодарю, что отозвались на мое приглашение и нашли время уделить мне внимание», продолжил он, подходя к ним. «Властемир, должна быть очень веская причина, по которой я бросил свой клан и явился сюда», громко прорычал орк, взмахивая факелом, от которого во все стороны полетели зеленые искры. «Да уж действительно», с досадой добавил гном, «с чего вдруг я должен был бросить свои государственные дела и тащиться в эту вонючую пещеру? Я понимаю ваше негодование, друзья мои, но черная проказа захватывает все новые территории, а магический баланс нарушен. Мощь некроса выросла в разы, наша же магия слабеет с каждым днем, и остаться в стороне не удастся никому, поэтому мне нужна ваша помощь». «Что ты задумал, старик?» — прорычал великан-орк, пристально глядя на фигуру мага, светящимися в темноте глазами. Седовласый маг переглянулся с молчаливо стоящим эльфом и, отойдя в сторону, достал из складок своей хламиды белый кристалл. Бросив кристаллу на землю, Светолюб тихо произнес активирующее заклинание, воздух над кристаллом подернулся туманной зыбью, и внутри нее появилось объемное изображение древнего лича, закутанного в остатки рваной мантии, сквозь прорехи которой просвечивало его иссохшее тело с выступающими из истлевшей плоти костями. Темный пергамент кожи покрывали таинственные руны, мерцающие потусторонним светом. Потемневший от времени череп, обрамленный остатками выбеленных волос, венчала темная диадема из неизвестного материала, в центре которой пульсировала сгустком тьмы черная сфера. В глубоких провалах глаз светились огненно-красные шары, пропитывая атмосферу вокруг энергией смерти и разложения. Аморгул-пожиратель, удивленно воскликнул гном, с отвращением глядя на черную фигуру, висевшую над кристаллом. «Когда я видел его в последний раз, он еще был человеком», добавил он, пораженно за долгие годы практики некромагии, Он добился впечатляющих результатов, ледяным голосом произнес эльф, с каменным лицом глядя на изображение некроманта. Еще будучи человеком, много лет он скитался по катакомбам, на которые случайно наткнулся в проклятых землях, раскапывая древние захоронения. И в старом как мир склепе, охраняемом жуткими тварями, он нашел страшный фолиант, написанный человеческой кровью, в переплете из кожи младенцев. Там были описаны ужасные ритуалы, с помощью которых можно поднимать павших воинов, а также заклятие для заключения сделки с самой смертью. Истекая кровью от увечий, нанесенных стражами склепа, он чудом сумел спастись бегством и выбраться на поверхность. И находясь на грани смерти, он прочитал древние заклинания и вызвал старуху с косой. Что это была за сделка, никто не знает, но он приобрел неслыханное могущество и вечное существование, превратившись в лича, мертвого мага-некроманта, и смог создать огромную армию из павших воинов, а затем основал над катакомбами свою цитадель, а позднее и город, город костей, столицу мертвых земель. Собрав по задворкам Мифериума всех черных магов, некромантов и вампиров, он усилил их мощь, обратив в своих лордов. И теперь проклятая земля распространяется как лишай по здоровой коже, с каждым днем захватывая новые территории. С ростом его магической силы уходит наша магия, и недалек тот день, когда весь наш мир превратится в черную выжженную пустошь, населенную нежитью. А что, нельзя попробовать решить этот вопрос старой доброй сталью? — прорычал угрюмый великан, выхватывая из-за кожаного пояса матово блеснувший нож. Хороший удар боевым молотом по высохшей черепушке отвлекут его от грязных заклинаний, а очищающий огонь довершит дело, — добавил он, яростно взмахнув зеленым факелом. «Мы пытались», — сдавленно произнес эльф, и отвернулся от товарищей, не в силах продолжить свой рассказ. Перед его глазами вновь мелькнули лица его боевых друзей, с которыми он рос и сражался долгие века. Из элитных воинов, его личной охраны, был сформирован отряд, который должен был проникнуть в цитадель некроманта и уничтожить его. Вооруженные лучшим оружием из королевской сокровищницы, с защитными амулетами от сильнейших магов Мифериума, они должны были добиться успеха. Но вместо великих воинов, к нему вернулись жуткие существа, одержимые желанием убить его. И ему со своей дружиной лично пришлось уничтожать тех, кто еще недавно были его друзьями. Порабощенные некросом, они не боялись простого оружия, и даже практически разрубленные на куски, пытались атаковать окружающих, щелкая оскаленными челюстями, из которых торчали острые зубы, и разбрызгивая вокруг смертоносный яд. «Мы пытались», — повторил он, собрав волю в кулак, — «но отряд лучших воинов эльфийского королевства оказался бессилен», — закончил он, глядя невидящими глазами перед собой. «И что же нам теперь делать?» — спросил помрачневший гном, с надеждой глядя на застывшего эльфа. «Для этого я вас сюда и позвал», — ответил маг, поднимая с каменного пола кристалл. Изображение лича тут же исчезло, и все облегченно вздохнули. «Пришло время объединить нашу магию и совершить ритуал призыва в наш мир героя, способного противостоять магии некроса. А разве ты не можешь сам открыть портал?» — с недоверием прогудел орк, пристально глядя на мага. «Теперь уже нет, наша магия тает с каждым днем, но здесь, в колыбели древнего бога, еще осталось достаточно силы, чтобы провести ритуал. Но вызывая такую силу в наш мир, не навлечем ли мы еще больших бед на свои головы?» — с сомнением спросил гном. «Мне понятны твои сомнения, Рунган», — со вздохом ответил маг, — «но будем надеяться, что великий астрал будет к нам милостив и пошлет нам союзника, а не врага. Я надеюсь, вы принесли все, что я вас просил». Все члены группы согласно кивнули и подошли вслед за магом к небольшому бассейну в центре пещеры, в которой пузырилась темная жидкость, из лопающихся пузырей которой поднимался пар. Каждый из присутствующих достал принесенный с собой артефакт, и все одновременно бросили их в кипящую жидкость, начав читать заклинания. По мере произнесения заклинаний жидкость в луже стала светиться, в ее глубине стали проблескивать молнии, а над ней начал образовываться купол золотистого цвета. Чем громче произносились заклинания, тем сильнее били молнии, вырываясь на поверхность жидкости. В пещере поднялся сильный ветер, порывы которого пытались сбить героев с ног. Ветер становился все сильнее, начали появляться длинные, изгибающиеся смерчи, которые таскали за собой огромные камни и ломали зубы древних сталактитов. Властимир с силой ударил своим посохом в каменный пол, и из него поползли гибкие корни, легко прорастая в древний камень. За считанные секунды корни разрослись, окутав защитным коконом всех членов группы. Герои продолжали читать свои заклинания, уже практически стоя на коленях, вцепившись руками в выступы каменного пола, а за живым куполом бушевала торнадо из каменных обломков, в котором ежесекундно сверкали молнии. Но вот, было произнесено последнее слово, ветер стих и на землю посыпался град камней, которые были подняты в воздух, а золотистый купол, возникший над бурлящей ямой, лопнул, кажется, все, произнес маг, поднимаясь на ноги. Властемир, мы вызвали его, озираясь по сторонам, спросил гном. Надеюсь, что да, ответил маг, пристально глядя в пузырящийся бассейн. Где он? Прорычал орк, всматриваясь в темноту. Маг оторвал взгляд от бурлящей жидкости и задумчиво посмотрел на своих товарищей. Затем взгляд его прояснился, и он терпеливо пояснил: мы всего лишь чуть-чуть сместили ось реальности в Великом Астрале и увеличили вероятность появления героя в нашем мире. Где он появится и когда, я в данный момент сказать не могу, ответил он, и снова задумчиво уставился в бассейн. Скажи хотя бы, откуда он придет, спросил гном. Скорее всего, он придет из мира, где магию победила наука, но у людей осталась вера в силу света. А кто это будет, могучий воин, или великий ученый, и как он выглядит, этого я не знаю. Я могу только сказать одно, нам нужно надеяться, что он придет до того момента, как наш мир поглотит черная чума Некроса, ответил маг. Уставившись в одну точку к озадаченному магу, шагнул эльф Властемир. Что ты увидел? Тихо спросил он, беря старика за руку. Не знаю, Фенрион, ответил маг, с испугом глядя на эльфа, но мне кажется, мы вызвали в наш мир не только героя. Глава 1. Уже около часа я сидел в самой гуще колючего куста, зеленую листву которого украшали яркие цветы, от которых шел опьяняющий медовый аромат. И хотя причина моего страха уже давно скрылась в синем небе, я не мог заставить себя покинуть травмоопасное убежище, а продолжал трястись, вцепившись побелевшими пальцами в сломанную ветку. Начнем с того, что зайдя в подворотни родного города, в заброшенную трансформаторную будку, с целью слить излишки булькающего во мне пива, я вдруг оказался в девственном лесу, наполненном птичьими трелями и шумом деревьев, волнующихся на ветру. Стоя с расстегнутой ширинкой под раскидистой кроной лесного великана, я завороженно смотрел, как в разные стороны от меня разбегаются разноцветные грибочки, и совсем теряя разум, я разглядел под смешной шляпкой обернувшегося беглеца крохотное, бородатое личико, с испугом глядевшее на меня. Эти дебилы мне, что ЛСД в пиво подлили. Нахлынула на меня волна паники, и трясущимися руками застегнув штаны, я похлопал себя по щекам, и не добившись никакого результата, со всей силы ущипнул себя за бок. Бок пронзила острая боль, а я, поднеся трясущиеся руки к лицу, внимательно их осмотрел. Вспомнилась статья об осознанных снах, где для того, чтобы понять, спите вы или нет, нужно зафиксировать взгляд на каком-нибудь предмете. Если вы спали, то предмет терял первоначальную форму и значение. Мои руки формы не потеряли, и в окружающем меня лесу тоже никаких изменений не произошло. Я сошел с ума, громким шепотом произнес я, затравленно озираясь по сторонам. А если я умер, мелькнула у меня страшная мысль. Трансформатор был работающим, а я там, моя мысль оборвалась, и пред глазами возникла картинка дымящегося, обугленного тела со спущенными штанами, застывшего рядом с искрящимся проводами. «Не может быть, я живой», — убеждал я сам себя, пробираясь через кусты на видневшуюся впереди полянку. «Это кома», — пронзила меня очередная догадка. Меня шарахнуло, током, и я впал в кому, — радостно произнес я, улыбаясь и глядя по сторонам безумными глазами. Вдруг лес затих, пение птицы, жужжание насекомых резко исчезло. Я ощутил смутную тревогу, а мой крестик нагрелся, припекая мне грудь. Тихо матюгаясь, не отдавая отчета своим действиям, я молниеносно прыгнул в большой колючий куст, раздирая в лохмотья одежду и царапая кожу до крови. Как только спасительный куст укрыл меня в своих болезненных и пахучих объятиях, в нескольких десятках метров от меня, с небес на землю рухнуло чудовище. Это был огромный отвратительный демон, покрытый кроваво-красной шкурой, на которой играли золотыми всполохами загадочные знаки и символы. Голова чудища, снабженная парой острых рогов, хищно дергалась из стороны в сторону. Огромные ноздри с шумом раздувались, словно тварь принюхивалась к чему-то, а с кривых клыков, торчащих из оскаленной, зловонной пасти, на зеленый ковер, капала дымящаяся слизь, оставляя после себя черные обугленные пятна. Тварь низко наклонила свою рогатую башку к земле, шумно втянула воздух и медленно двинулась в сторону куста, в котором я прятался. Сидя парализованным от страха в своем символическом убежище, я беззвучно шептал молитву, выученную еще в раннем детстве. «Отче наш, сущий на небесах», трясущимися губами шептал я, завороженно глядя на приближающееся исчадие. «Это оно за моей душой пришло», тоскливо подумал я. «Видимо, все-таки в ад». Тварь медленно приближалась, ее когтистые лапы, обвитые мощной мускулатурой, безжалостно раздирали нежную зелень, шипастый хвост колотил по сторонам, кромсая цветущие кустарники и растения. Но внезапно тварь остановилась и посмотрела в мою сторону, проникнув демоническим взглядом сквозь густую листву, прямо мне, прямо в душу. «Ну вот и все», — мелькнула у меня мысль, но в ту же секунду демон, утробно зарычав, расправил гигантские перепончатые крылья и, оглушительно хлопнув ими, с огромной скоростью взмыл в небо, оставив после себя только обугленные пятна на зеленой листве и вывернутый до земли дерн. А я остался сидеть в кустах, парализованный от страха, слушая, как в моей голове заходится в истошном вое пещерный трус, яростно скались и плюясь в человека разумного, пытавшегося его успокоить. Но, наконец, человек разумный утихомирил пещерного паникера, и я потихоньку вылез из колючего укрытия, с опаской поглядывая на небо. Немного постояв, я побрел вперед, не понимая, куда и зачем я иду. На мое счастье, лес был не густым и напоминал запущенный фруктовый сад. Погруженный в мрачные мысли, я тем не менее замечал невиданные ранее деревья и кустарники, покрытые яркими плодами и орехами. В кронах деревьев мелькали птицы в цветастом оперении, наполняя окрестности мелодичными трелями. Многие растения обильно цвели, наполняя воздух ароматом меда, и над ними басовито гудели гигантские золотистые пчелы размером с воробья и еще более огромные мохнатые шмели. К счастью для меня, мое присутствие они полностью игнорировали. В воздухе витал запах экзотических фруктов, и, проглотив слюну, я нерешительно сорвал с ближайшего дерева плод размером с кулак, потревожив шмеля, ползающего по соседнему цветку. Шмель обиделся и, неуклюже сорвавшись с цветка, полетел прочь от меня, громко жужжа и покачиваясь в воздухе, как маленький вертолет. Фрукт был нежно-розового цвета, покрытый бархатной кожицей. Осторожно его надкусив, я жадно проглотил брызнувшую мне в рот струю сока и упругую ароматную мякоть. Быстро запихав остатки в рот, я сорвал еще несколько плодов и продолжил путь, попутно жуя чудо-фрукты. В скором времени я набрел на ручей, журчащий кристальной водой. Наклонившись над ручьем, я принялся пить воду и замер, наблюдая, как в его глубине резвятся крохотные создания, похожие на морских коньков, раскрашенных во все цвета радуги. Напившись свежей воды и умыв лицо, я немного пришел в себя и присел на камень перевести дух. Снова вспомнились бабушкины рассказы о райском саду, и я опять запаниковал, допуская мысль о том, что, возможно, я умер. Но, проанализировав свои чувства и в очередной раз ощупав все тело руками, я убедил себя, что пациент скорее жив, чем мертв, и, попытавшись выбросить мрачные мысли из головы, пошел вдоль ручья в сторону виднеющегося среди деревьев просвета. Вдруг раздался треск, и из густых зарослей, ломая молодые деревца на поляну перед ручьем, вышел лесной великан. Огромное животное, напоминающее лося, которого я видел в зоопарке, высотой примерно с двухэтажное здание, увенчанное раскидистыми рогами, которые были покрыты мхом и лишайником, флегматично принялось поедать кусты, покрытые яркими плодами. За считанные секунды оно оставило от двух больших кустов только обглоданные веточки и, не обращая на меня никакого внимания, также напролом двинулось дальше в лес. На его огромной холке, в спутанной гриве, я заметил гнездо с высовывающимися оттуда птенцами. Раздвигая боками толстые деревья, великан удалился, оставляя на обломанных сучьях клоки рыжеватой шерсти. Я проводил гиганта взглядом, и на меня вновь накатила паника, заставляющая усомниться в реальности этого мира, и я застыл на месте, обливаясь потом и крепко зажмурив глаза. «Дышим глубже», — произнес я в пустоту, потихоньку успокаиваясь. «Это просто лось», — убеждал я сам себя. «А это был просто крылатый демон», — подал голос пещерный трус, с таким трудом загнанный в глубины подсознания. На меня вновь накатила острая волна панического ужаса, и я застыл, глотая воздух и обливаясь потом. «Так дело не пойдет», — решил я наконец. «Послушай, дружище», — обратился ко мне, в глубине моего сознания, человек разумный, замахнувшись рукой на присевшего труса. «Если ты не хочешь сойти с ума, то давай будем исходить из того, что субъективно мы живы и здоровы, и исходя из этого признаем этот мир реальным, хоть и несколько необычным», — успокаивающим тоном, — произнес он, и я открыл глаза. «Действительно, я так с ума сойду», — сказал я вслух. Звук собственного голоса успокоил меня окончательно, и я двинулся дальше. Я уже продолжительное время шагал вдоль ручья, грызя сорванные орехи, и размышляя о том, куда меня все-таки занесло, а солнце давно перевалило горизонт, когда лес сменился пролесками, появились первые поля. Вдалеке я видел стада чудесных животных, издалека похожих на лошадей. Каково же было мое удивление, когда табун таких лошадок разбежался и взмыл в небо, расправив огромные, белоснежные крылья. Сделав круг в небе, они пронеслись надо мной, и я очарованно смотрел на это чудо природы, задрав голову. «Хорошо, что коровы не летают», — впервые улыбнулся я, когда рядом со мной что-то упало, разлетевшись по округе мелкими, пахучими кусочками. «Тут определенно нужно смотреть наверх», — напомнил я сам себе еще раз, и продолжил путь, с опаской поглядывая в небо. Но табун улетел, и кроме одиноких птиц в небе никого не было видно. Солнце опустилось еще ниже, а я уже очень устал, и решил, что нужно подыскивать место для ночлега. Вдали я увидел каменистый холм, поросший густыми кустарником, с каменным козырьком. Вот под ним и залягу, решил я, прибавляя шаг. Зайдя под козырек, я разглядел под ним густые заросли и большое бревно, наполовину вросшее в землю, на которое я и рухнул, вытянув перед собой гудящие ноги. Тем временем солнце покинуло небосвод, и призрачный свет луны, едва касающийся земли, осветил серебряным светом густой кустарник, за которым появился глубокий провал пещеры. «Этого еще не хватало», — устало пробормотал я, и, немного подумав, кинул в темноту провала камень, и тут же услышал тонкий, еле уловимый плач. Я замер, вслушиваясь в звуки ночного леса. Плач повторился, и шел он определенно из этой самой пещеры. «Мы туда не полезем», — подал голос пещерный трус, но я шикнул на него, и, пошарив руками по земле, нащупал крепкую суковатую палку. Придав уверенности себе этим оружием, я раздвинул кусты и ступил в пещеру. Пройдя несколько метров почти в полной темноте, я заметил свечение разноцветных огоньков и мелькание полупрозрачных крыльев. Я осторожно подошел ближе и увидел крохотную фигуру, запутавшуюся в огромной паутине. Маленькая фея, вся сверкающая как новогодняя гирлянда, отчаянно била крылышками, тщетно пытаясь освободиться. Увидев меня, она еще сильнее стала трепыхаться, тряся паутину и еще сильнее запутываясь в ней. «Успокойся, крошка, сейчас я помогу тебе», — тихим голосом произнес я, разводя руки в стороны и демонстрируя ей свои пустые ладони. Палку я заткнул за пояс, чтобы не пугать кроху. Фея затихла, обмякла в паутине и, обратив ко мне свое прекрасное личико, мокрое от слез, заговорила на незнакомом языке. Ее голос звучал как переливы серебряных колокольчиков, но, к сожалению, я не понял ни слова. «Сейчас я тебе помогу», — повторил я, и осторожно взялся за паутину, подальше от феи, чтобы не повредить ее хрупкое тельце. Но не тут-то была. Паутина была липкая, очень прочная и тянулась, как тугая резина. Я стал дергать ее со всех сил, стремясь оторвать ее от стены и вытащить всю целиком на свет Божий. Мои усилия стали увенчиваться успехом, и я уже оторвал от стены добрую половину паутины, когда фея вскрикнула и уставилась на что-то за моей спиной. Медленно обернувшись, я увидел паука, висевшего на уровне моего лица, на паутине спускавшейся с потолка. «Паука!» — истерично взвизгнул пещерный трус. Болтавшийся напротив меня арахнит был размером с арбуз. Его раздутое брюхо угольно-черного цвета и мощные членистые лапы были густо покрыты короткими серебристыми волосками. Он взирал на меня 10 круглыми злобными глазами, и, разглядев меня получше, тварь пронзительно заверещала и угрожающе оскалилась острейшими хелицерами. С его раскрытой пасти на пол капала тягучая слюна, в которой я инстинктивно почувствовал яд. В ту же секунду пещерный трус взял инициативу в свои руки и, выхватив из-за пояса палку, острым концом, со всей силы воткнул ее в оскаленную пасть паука. Палка, на удивление, легко, с жутким хрустом прошла сквозь его тушку и вышла из раздутого пуза, разбрызгивая вокруг густую белую жидкость. Тварь закрутилась вокруг своей оси, судорожно дергая лапами, а я последним усилием, оторвав остатки паутины от стены, бережно подхватил бесчувственное, крохотное тельце и бросился вон из пещеры. Выбравшись из пещеры, я осторожно осмотрелся и, убедившись, что поблизости нет опасности, расстелил на траве куртку и положил туда свою хрупкую ношу. Склонившись над ней, я попытался рассмотреть фею в неверном свете луны. Она перестала светиться, и я с трудом угадывал ее очертания. Шелковистое платьице было потрепано, нежные крылышки помяты, она лежала без движения, напоминая фарфоровую куколку. Чтобы привести ее в чувство, я осторожно подул на ее крохотное личико. Ее нежные волосы взметнулись под моим дыханием, а сама фея дернулась и открыла свои прекрасные глаза. И тут же по ее телу пробежала волна света, и она опять заиграла всеми оттенками радуги, правда уже не так ярко. Фея снова заговорила, и воздух вновь наполнился переливами серебряных колокольчиков. «Прости, не понимаю, сейчас я попробую тебя освободить», – прошептал я, и стал осторожно выпутывать ее из петлей паутины, боясь причинить ей вред. Она попискивала и дергалась, но вскоре затихла, видимо поняв, что я хочу ей помочь. Наконец, последняя нить паутины была разорвана, высвободив маленькое, сияющее создание. Фея, встряхнув крылышки, взлетела и, замирая в воздухе передо мной, склонила голову в знак благодарности. Я в ответ сложил руки перед грудью и стал кланяться ей, как китайский болванчик. Фея вновь заговорила со мной на своем певучем языке, но я в ответ только отрицательно помотал головой. Тогда она звонко рассмеялась и, зависнув над моим лицом, плавным движением наклонившись ко мне, прижалась к моим губам, мягким, почти незаметным поцелуем, попутно осыпав меня мельчайшей золотистой пыльцой. И в этот момент словно вспышка озарила мою голову изнутри, и я, потеряв равновесие, неловко сел на землю. Фея вновь звонко рассмеялась. «Ну, что мой герой, теперь ты меня понимаешь». Я ошарашенно смотрел на это чудесное создание сверху вниз, пытаясь осмыслить произошедшее. «Теперь понимаю», — тихонько произнес я, — «как тебя зовут, мой спаситель?» Фея приблизилась к моему лицу, так близко, что я в подробностях рассмотрел ее очаровательное личико. От нее одуряюще пахло медом, цветами. «Меня зовут Алеша, но друзья зовут меня Алекс», — пробормотал я. «Алекс, Алеша», — фея крутанулась вокруг своей оси, раскидывая яркие блики цветных узоров по сторонам. «Меня зовут Лира, я медовая фея из вечно зеленого леса, ты спас меня, и я твоя должница. Что я могу для тебя сделать?» Я на минуту задумался. Если честно, я с трудом представлял, чем эта кроха может мне помочь, и какая помощь мне сейчас необходима. Осмотревшись по сторонам, я увидел, как ночь набирала свою силу, стали слышны ночные звуки проснувшихся ночных обитателей, и в свете луны, усиленным блеском множества звезд, усыпавших небосклон, то тут, то там, мелькали неясные тени маленьких, сказочных созданий, спешивших по своим ночным делам. «Лира», — я растерянно посмотрел на весело мельтешащую фею, — «скажи мне, куда я попал, что это за место, я что, умер?» Фея весело рассмеялась, и от ее серебристого смеха по моему телу пробежали мурашки, и я зачарованно уставился на это чудесное создание. «Алеша, тебе нужно отдохнуть, ложись спать». Фея подлетела к небольшой копне сена, обнаруженной неподалеку. «Завтра я тебе все расскажу». Послушно последовав за ней, я с наслаждением растянулся на душистом сене, подложив под голову снятую куртку, благо ночь была теплая, и сон сморил меня прежде, чем я почувствовал, как маленькое горячее тело удобно расположилось у меня под боком. Глава 2. Я проснулся рано утром, когда первые лучи солнца едва коснулись горизонта, наполняя мир мягким золотом. Лежа на куче сена, и чувствовал, как мелкие соломинки кололись в спину, а у меня на груди, свернувшись калачиком, спала Лира. От ее крохотного тела шло тепло, и я лежал не шевелясь, боясь потревожить ее сон. Но, видимо, почувствовав, что я проснулся, она открыла глазки, очень изящно потянулась и вспорхнула, как невиданная бабочка, вновь засверкав всеми оттенками радуги. «Доброе утро, Алеша!» Фея подлетела к ближайшему кусту и, взяв в горсть каплю росы, умыла свое личико. «Доброе утро, Лира!» Я вновь удивленно взирал на нее, моя слабая надежда на то, что все это сон, улетучивалась. Съев на завтрак горсть орехов, сорванных с ближайшего дерева, я ополоснул голову под родниковой струей, падавшей с небольшой отвесной скалы в живописный пруд, в глубине которого мелькали смутные тени его обитателей. Прохладная вода смыла с меня остатки сна, и я огляделся по сторонам, размышляя, что же мне делать дальше. «Лира, ты объяснишь мне, куда я попал?» — снова спросил я порхающую фею. Та подлетела ко мне и принялась кружиться вокруг меня, внимательно разглядывая. «Наш мир называется Мифериум», — произнесла она наконец, закончив меня изучать. «Мифериум», — повторил я себе под нос. «Это на земле», — уточнил я с надеждой, глядя на порхающую непоседу. «На земле?» — со смехом спросила та, приземлившись на лужайку и пнув крохотной ножкой земляной холмик. «А где же это еще может быть?» — удивленно спросила она, поднимая на меня глаза. «Здесь все находятся на земле», — радостно крикнула она, и, раскинув ручки, закружилась в воздухе. «Ну, кроме гномьего королевства», — хлопнув себя ладошкой по лбу, добавила она, с улыбкой глядя на меня. «Они живут под землей, а вернее внутри горы. Еще в горных пещерах и под землей живут тролли, горные гоблины и другие различные существа. А в целом, весь наш мир находится на земле», — радостно закончила она, и снова весело закружилась. «Трудности перевода», — пробормотал я, с тоской глядя на веселящуюся фею. Вдруг до меня дошел смысл ее слов, и мне вновь поплохело. «Какие гномы, тролли, какие гоблины?» — потрясенно думал я, и надежда на быстрое возвращение домой безнадежно таяла. «А кто еще у вас тут живет?» — упавшим голосом спросил я, уже побаиваясь услышать ответы. «Ну, много кто», — ответила фея, зависая в воздухе. «Мы сейчас находимся на границе вечнозеленого леса, в серединном королевстве, в котором преимущественно живут люди». «Люди», — с облегчением прошептал я, переводя дух. «С юга оно граничит с эльфийским королевством. На севере в горах располагается Орда, там живут орки. А на западе, за вымороченными землями, располагается Некрос», — громким шепотом произнесла она, сделав страшные глаза. «Что за Некрос?» — переспросил я, не ожидая услышать ничего хорошего. «Некрос — царство мертвых, в котором правит ужасный некромант, а населено оно нежитью», — зябко подернув плечиками, продолжила Лира громким шепотом. «Нежитью», — повторил я с тоской, — «скелетами, вампирами и зомби?» Проглотив комок, переспросил я, недоверчиво глядя на фею. «Не только», — с готовностью ответила та. «Там еще обитают личи, гули, ведьмы, призраки, мертвые всадники, костяные големы и много еще всяких ужасных тварей», — закончила фея, и в ее глазах мелькнула тень ужаса. «Этого мне только не хватало», — со страхом подумал я, и на меня опять накатила волна паники. «Алеша, что с тобой?» — озабоченно подлетела ко мне фея. «Ничего, сейчас пройдет», — сквозь зубы выдавил я, присаживаясь на траву. «Не буду же я рассказывать ей о приступах панических атак, которые преследовали меня с раннего детства, после того, как я попал в аварию, в которой погибли мои родители, и о том, что я до смерти боюсь всякой потусторонней чертовщины». Я сжал в руке крестик, единственное, что у меня осталось от мамы, и мне полегчало. Фея зависла надо мной, внимательно глядя на меня. «Ты болен, Алеша», — произнесла она наконец с жалостью. «Да все нормально», — пробормотал я, растирая лицо. «Я привык». Фея продолжила крутиться вокруг моей головы, и вдруг радостно вскрикнула. «Я нашла ее. Алеша, я ее вижу. Кого ты видишь?» — испуганно спросил я, со страхом глядя на взволнованную фею. «Это пиявица, она поселилась в твоей голове и высасывает твою жизненную энергию. Поэтому тебе плохо, у тебя болит голова, и тебе постоянно страшно». «Какая пиявица? Мне несколько раз УЗИ и МРТ головы делали, ничего не нашли», — вяло пробормотал я, чувствуя, что меня накрывает новая волна ужаса. «Пиявица — это маленькая темная сущность, которая подселится к людям со слабой защитой и высасывает из них радость и счастье», — тихо произнесла Лира, сосредоточенно глядя мне в область лба. «После этого она взлетела над моей головой и с тихим хлопком исчезла в яркой вспышке света, после чего появилась в облаке мерцающей золотой пыли. Это облако медленно опустилось мне на голову, и после яркой вспышки в мозгу боль, мучившая меня долгие годы, вдруг пропала, как будто из головы выдернули большой ржавый гвоздь. Лира тем временем вспыхнула еще раз, и на голову посыпалась серебряная пыльца, после которой я вдруг испытал удивительное умиротворение и спокойствие, а через секунду на меня обрушилась невиданная радость, сменившаяся приступом беспричинного счастья. «Спасибо», — прошептал я, млея и чувствуя, как слезы текут по моим глазам. «Алеша, ты почему плачешь?» – обеспокоенно спросила фея, подлетая к моему лицу. «Все хорошо, Лира, ты просто чудо», – ответил я, кривя лицо в непривычной улыбке. «Я ее развоплотила, ее больше нет», – весело заявила фея, танцуя в воздухе. Я прислушался к своим ощущениям, голоса здравого рассудка и пещерного труса, которых мы придумали с моим психологом, больше не звучали в моей голове. Никакого страха и переживания больше не было, я чувствовал себя уверенным и полным сил. Я уже и забыл, что такое жить без страха, грустно подумал я, но печальные мысли тут же исчезли под мощным потоком радости. «Господи, как же жить-то хорошо», – произнес я, поднимая лицо к синему небу и жадно вдыхая потрясающие ароматы. «Лира, огромное тебе спасибо за помощь, ты меня к жизни вернула, я теперь не знаю, как тебя отблагодарить», сложив руки у груди, искренне произнес я. «Не могу больше злоупотреблять твоей помощью, спасибо еще раз», произнес я, одевая куртку и думая, в какую сторону податься. Лира ярко вспыхнула и с возмущением спросила: «Ты, что бросишь меня здесь?» Она гневно посмотрела на меня сверху вниз. «Я сам здесь брошен в некотором роде», растерянно ответил я, оглядевшись по сторонам. «Значит, я буду с тобой, пока ты не найдешься», фея радостно порхнула вокруг меня. «Тем более без меня ты пропадешь», добавила она с нежностью. «Боюсь даже поверить такой удаче», пробормотал я, зачарованно глядя на переливающуюся всеми цветами радуги красавицу. Решив, что вопрос улажен, Лира вновь порхнула к моему лицу. «Алеша, а из какого мира прибыл ты?» — заинтересованно спросила она. «Ну, я не то, чтобы прибыл, это не было моим решением. Планета Земля, страна Россия тебе что-нибудь говорит?» Фея отрицательно помотала изящной головкой и произнесла: «В наш мир иногда попадают существа с других миров, кто-то остается, кто-то погибает, а кто-то, если очень хочет вернуться, обращается к волшебникам, и иногда они помогают отправиться ему домой». Я ошарашенно смотрел на фею. «Лира, ты гений. Если в этом мире есть магия, значит, есть маги, а если есть маги, значит, они могут мне помочь», — громко заорал я, подпрыгнув от радости. «Если захотят», — фея зависла надо мной, сложив ручки на своей изящной груди, поглядывая на меня как учительница на нерадивого ученика. «В смысле захотят?» — радость от возникшей надежды попасть домой стремительно улетучивалась вместе с самой надеждой. «Что значит, если захотят?» — повторил я растерянно. «Алеша, это же маги, одни из самых могущественных обитателей нашего мира. К ним так просто не попадешь, они слишком заняты, чтобы общаться с простыми смертными, а тем более исполнять их просьбы. Но можно попытаться», — Лира весело мне подмигнула, и холодный ком, возникший у меня в груди, растаял. «И что мне нужно делать?» Я вопросительно уставился на порхающую фею. «Нам нужно добраться до ближайшего города, в крупных городах обычно есть гильдии магов, и каким-то образом добиться встречи с магом. Примерно в 50 милях отсюда протекает большая судоходная река, и на ее берегах расположен Верхнереченск, большой портовый город, который славится своими рынками, где можно найти товары со всего света. И в нем точно есть гильдия магов». Я посмотрел на горизонт. За рассказами феи об этом волшебном мире, время пронеслось незаметно, и солнце взошло в зенит, стало ощутимо припекать. «Тогда пошли», — просто спросил я свою нежданную спутницу. Фея ловко примостилась мне на плечо и обхватила мои волосы своими нежными ручками. «Пошли, Алеша». Присутствие очаровательной напарницы наполнило меня силой и решительностью, и, уточнив, в какую сторону нужно двигаться, я бодро пошагал к виднеющимся на горизонте скалам. По извилистой тропе, проходящей между замшелых скал, поросших древними гигантскими соснами, мы с Лирой двигались к реке. Наша тропа, усыпанная сосновыми иголками и поросшая редким подорожником, проходила через дивные места, и встречающиеся нам на пути существа поражали мое воображение. «Смотри, грибули», — прошептала мне Лира на ухо, указывая на ближайшее дерево, у могучих корней которого росла дюжина симпатичных грибочков с разноцветными шляпками. Когда я повернул к ним голову, они кинулись на утек, и под их шляпками я увидел смешные бородатые личики. «Я видел таких, когда очнулся в лесу», — ответил я фее. «Их здесь много живет», — ответила та. В ветвях густых зарослей цветущего кустарника мелькнул изящный силуэт девушки. Насколько я смог рассмотреть, она была очень красива. Волосы ее напоминали вьющиеся растения, усеянные красочными цветами, а изумрудные глаза оттеняли ее кожу, нежно-оливкового цвета. Почти лишенная одежды, она пугливо прикрыла пышную грудь руками и растворилась в зеленых зарослях. Дриада, Лира брезгливо скривила губки. Вечно голые по лесу болтаются, а потом на сатиров жалуются, что они им проходу не дают. Едва мы отошли от места, где встретили обнаженную красотку, нам пришлось остановиться. «Привет, путники!» — окликнувший нас незнакомец, преградивший нам путь, появился из-за кряжистого дерева. Мускулистый, с волосатой широкой грудью, он пружинисто передвигался на кривых козлиных ногах, покрытых густой шерстью и заканчивающихся крепкими копытами. «А вот и он сам!» — фыркнула Лира. «Сатир!» — догадался я. На его лице, украшенном ухоженной бородкой, сияла довольная улыбка. «Путники!» — вновь обратился он к нам. «Не видели ли вы поблизости мою возлюбленную?» «Нет, уважаемый сатир, никаких возлюбленных, отлюбленных и разлюбленных мы не встречали», дерзко заявила фея, уперев ручки в бока. Сатир уставился на зависшую над тропинкой Лиру, блудливыми глазами, в которых читалось нескрываемое вожделение, и его улыбка стала еще шире. «Медовая фея», — томно произнес он, раздевая красавицу взглядом. «Какая честь встретить вас в этой глуши!» Он склонился в шутливом поклоне, продемонстрировав свои бараньи рога. «Позволь нам пройти дальше, сатир, мы спешим», — надменно произнесла Лира, глядя на него сверху вниз. Сатир с насмешкой уставился на фею, видимо решая, как ему реагировать на ее гневную речь. «Меня он, казалось, не замечал». Фея, зависнув над сатиром, вдруг стала издавать чуть слышное жужжание, и в воздухе поплыл сильный аромат меда вперемешку с каким-то неизвестным мне запахом. Где-то вдалеке послышался ясно различимый гул, и из-за кроны ближайшего дерева показался большой рой пчел-гигантов, которые быстро к нам приближались. Сатир вдруг стал серьезным, ухмылка соскочила с его лица, и он, виновато прядая волосатыми ушами, отпрыгнул в сторону. «Не смею вас больше задерживать, госпожа, доброго вам пути!» Без всякого шутовства, он очень почтительно поклонился и ускакал в виднеющийся перелесок, размахивая хвостом. «Похотливое животное», — с отвращением произнесла Лира, — «все равно он ее найдет». «Кого ее?» — спросил я, возлюбленную. «Кому и кобыла возлюбленная?» Лира вновь вспорхнула мне на плечо, взявшись за мои спутанные волосы нежными ручками, и мы продолжили путь. «Дуру эту голую он найдет», — произнесла она раздраженно. «Дриаду?» — уточнил я виноватым голосом. «Дриаду, дриаду», фея вновь вспорхнула и посмотрела в сторону удаляющегося ловеласа. «Так она его возлюбленная или нет?» — тихонько поинтересовался я. «В это время года они много кого любят», — задумчиво ответила Лира. «Я тоже посмотрел в сторону, где исчез сатир. Он, что хочет ее изнасиловать?» «Ну зачем изнасиловать? Сатир не насильники», — Лира вновь уселась мне на плечо. «Природа у них такая, да и нужно же им как-то размножаться. Ты хочешь сказать, он заделает дриаде ребенка? Интересно, на кого он будет похож, на маму или на папу?» Развеселился я, пытаясь представить себе плод их любви. «Не говори глупости, Алеша. Всем известно, если родится мальчик, то это сатир, если девочка, то дриада». Я ошалело переваривал полученную информацию. «И, что много у вас тут таких семей?» «Семей?» Лира с удивлением посмотрела на меня. «Нет никаких семей, это же дети природы. То есть, он оставит дриаду с ребенком одних без помощи?» Фея на секунду задумалась. «Я постоянно забываю, что ты не из нашего мира, прости». Она так ласково посмотрела на меня, что у меня по спине пробежали мурашки. «Дриада родит ребенка, и тоже его оставит, дети природы не нуждаются в родителях. Как же он один, он же погибнет», — возмутился я. «Глупый, разве мать даст пропасть своему малышу? Вся растительность, что растет в лесах, полях, болотах, реках и озерах, а также некоторые существа, что их населяют, все это остатки развоплощения великой богини, Сильваны, или как вы называете ее, природы. Когда-то на заре времен, она с другими высшими богами создали этот мир, из своей плоти и вдохнула в него жизнь. Сатиры, наяды, дриады, нимфы, энты и многие другие являются ее частицами, остатками ее земного воплощения. Поэтому и живут они на природе, в лоне своей матери, и ни о чем не беспокоится». Я шагал дальше, впитывая поток информации, который лила на меня моя маленькая спутница. По дороге нам продолжали попадаться колоритные обитатели местных земель, к счастью, большинство из них были вполне дружелюбны и с удовольствием обменивались с Лирой приветствиями, другие же предпочитали скрыться в своих убежищах и оттуда наблюдать за нами, буравя мою спину пристальными взглядами. До реки оставалось не больше километра, но я уже чувствовал, как воздух наполнился речной свежестью, и со стороны реки подул свежий ветерок, принося с собой отдаленные крики чаек. Спустя четверть часа мы подошли к ее скалистому берегу, местами заросшему густым камышом. Воды реки сверкали золотыми бликами, переплетаясь с глубокими оттенками синего и зеленого. Чистый, свежий воздух наполнял легкие, а от бликов на поверхности казалось, что река полна жидкого хрусталя, ярко играющего на солнце. Она была довольно-таки широка, а на том берегу, выше по течению, я увидел возвышающиеся городские стены и очертания пристани, заполненной деревянными судами различных форм и размеров. В ближайших камышах что-то плеснулось, и, обернувшись, под рябью воды мне почудилось девичье лицо в обрамлении распущенных зеленых волос. Спустя мгновение видение исчезло. Вид городских стен, за которыми, возможно, лежал мой билет домой, воодушевил меня, и я лихорадочно стал соображать, как бы перебраться на другую сторону. Пока я исследовал берег в поисках плавсредства, Лира залетела в крону высокой сосны, откуда доносилось басовитое жужжание. Недалеко от берега я обнаружил сухие стволы деревьев, очевидно сломанных ураганом, и, нарвав длинных, упругих стеблей, похожих на лианы, начал мастерить плот, жалея о том, что у меня нет даже перочинного ножика. Через некоторое время хлипкая конструкция из 6 толстых, разных по длине бревен, качалась на воде у берега, а я с сомнением взирал на свое творение, примеряя к руке кривую палку, которую я собирался использовать вместо весла. По воде заиграли разноцветные блики, и мне на плечо спикировала моя сверкающая спутница. От нее одуряюще несло медовухой, которую обычно делал мой дед, а своим розовым язычком она пыталась облизать ее остатки со своих губок. «Я тут в гости залетела, пообедала заодно», — томно произнесла она, пытаясь ровно усидеть. «А мед-то, похоже, мне забродивший подсунули», — деликатно икнув, пробормотала она. Ее осоловелые глазки стали закрываться, и, глупо хихикая, она свалилась с моего плеча. Я осторожно подхватил падающее тельце и посмотрел на красотку, лежащую у меня на ладони. Яркие огоньки погасли, а моя фея спала непробудным сном, раскинувшись как парашютист в свободном падении. Я осторожно поправил ее задравшееся платьице и, свернув из куртки импровизированную колыбельку, положил туда спящее сокровище. Лира тут же повернулась на бочок и сладко засопела, поджав ножки и засунув кулачок под щеку. Моя задача по форсированию реки усложнялась, теперь важно было не перевернуться, чтобы не утопить пьяную фею. Осторожно положив куртку с феей на середину плота, я осторожно сел сзади и оттолкнулся импровизированным веслом от берега. Едва я отгреб от берега, как течение подхватило мое судно и властно повлекло в противоположную сторону от города, в который я так стремился. Тем не менее я продолжал осторожно грести. По берегу добегу, ничего страшного, главное переплыть, пронеслось у меня в голове. Но чем дальше от берега я отплывал, тем сильнее становилось течение, и я только сейчас начинал осознавать истинную ширину этой огромной реки. Машинально работая веслом, я завороженно смотрел на пробегающий мимо меня ландшафт, украшенный рельефными скалами, красочными деревьями, тихими заводями, покрытыми белыми цветками гигантских размеров. Фея крепко спала, выводя носиком музыкальные трели, и я накрыл ее краем куртки, защищая от брызг. Вдруг я почувствовал удар, как будто плот на что-то наткнулся, и у края плота из воды показалась очаровательная девичья головка с зелеными волосами, в которых сверкали жемчужины. Ухватившись руками за бревна, она подпрыгнула и ловко уселась на край плота, повернувшись ко мне в полоборота. Длинные, мокрые волосы резко контрастировали с ее белоснежной кожей, закрывая ее изящную спину и грудь. Она весело глядела на меня синими глазищами, открыв в улыбке белоснежные зубки. «Привет, самоубийца», — произнесла она. «Привет», — промямлил я, пытаясь удержать равновесие. «И куда ты на этих дровах собрался?» Весело поинтересовалась незнакомка. «На тот берег», — ответил я, беспомощно глядя на нее. «А с этой что?» Зеленоволосая заглянула в сверток со спящей феей. «Она что-то покушала не то, ей плохо стало, вот спит», — ответил я, изумленно глядя на любопытную красотку. Зеленоволосая принюхалась к свертку, из которого доносилось сопение. «Понятно, чего она там накушалась». Незнакомка вновь весело взглянула на меня. «Как зовут тебя, красавчик?» «Алекс», — пробормотал я, смущенно глядя на нее. «Ты ведь не из нашего мира, откуда ты?» – спросила девушка, откровенно разглядывая меня. «Я не знаю, как я попал сюда, я с земли с России». Незнакомка непонимающе уставилась на меня. «С земли, ты голем что ли, выглядишь вроде, как человек?» Она еще раз с интересом меня осмотрела. «Я не голем, это мой мир называется планета Земля, а страна Россия». «Планета?» «Никогда не слышала». Девушка с сомнением посмотрела на меня, потом тряхнула головой и продолжила. «Меня зовут Алфея, я речная наяда. Вот смотрю, самоубийца на бревнах плывет. Дай, думаю, спрошу, что случилось?» Вновь развеселилась зеленоволосая красавица. «Мне бы на тот берег», — жалобно проблеял я. «Очень мне надо, а то мне кажется, я не догребу». «Тебе не кажется, Алекс, с планеты? Через час начнется буря, и вам проще будет по дну пешком дойти?» Алфея вновь развеселилась. «Может быть, вы мне поможете, уважаемая Алфея?» Пытаясь удержать равновесие, я попытался принять просительную позу, сложив руки ладонями у груди и низко кланяясь. Глядя на мои выкрутасы, нимфа весело рассмеялась. «Подожди минутку, не перевернись только!» — крикнула она, и спрыгнула с плота, действительно едва его не опрокинув, и обдав меня веером сверкающих брызг. Удерживаясь на качающемся плоту, я остался в полном одиночестве, не считая спящей феи, и пытался решить, грести мне дальше, или отдаться на волю зеленоволосой наяды. Пока я решал, плот вдруг пришел в движение, и стремительно набирая скорость, понесся в сторону желанного берега. Я огляделся и увидел нескольких прелестных созданий, с синими и зелеными волосами, которые, ухватившись за мой плот руками, толкали его, оставляя за собой россыпи брызг. Не прошло и 10 минут, как плот уперся в долгожданный берег, и я, подхватив куртку со спящей феей, соскочил на него. «Огромное спасибо, девушке, я не знаю, как вас отблагодарить», я подошел к кромке воды, глядя на высунувшихся по пояс красавиц. «Ну, когда закончишь свои дела, приходи к нам и отблагодаришь», наяды звонко рассмеялись, и, осыпав меня россыпью искрящихся брызг, нырнули в воду. Стоя на берегу, я быстро сориентировался, в какую сторону мне идти, и, прижав сверток со спящей феей к груди, двинулся в сторону города. По моим расчетам, нас унесло течением буквально на несколько километров, и в течение часа я планировал выйти к стенам города. Тем временем, тучи закрыли солнце, темнота сгущалась, появились первые порывы ветра, где-то вдалеке многозначительно громыхнуло. Ветер постепенно усиливался, со свистом и воем, прочесывая прибрежный лес, он гудел в его кронах, срывая сонмы зеленых листьев. К гулу ветра иногда прибавлялся треск от сломанных ветвей и молодых деревьев. Над рекой, гладь которой еще недавно отражало небо, вздымались белопенные гребни волн. Они бурлили и пенились, а самые большие из них докатывались до берега и разбивались об него, выбрасывая далеко на прибрежный песок пенную влагу. Упали первые капли дождя, и через пару мгновений хлынул косой, плотный ливень, сопровождающийся оглушительными раскатами грома и сверкающими молниями. Согнувшись, прикрывая собой куртку с феей, я бросился в лес, под кров могучих деревьев. На мое счастье, я нашел укрытие у основания раскидистого дуба, растущего на небольшом холме. Его мощные корни, выпирающие из земли, образовали небольшую и уютную нишу, надежно закрывающую нас от стихии. Добравшись до укрытия, я с облегчением уселся, вытянув ноги и откинувшись спиной на теплую твердь дерева. Куртку с феей я положил на колени, и вот, после особенно громкого раската грома, по ее телу пробежала волна света, и спящая красавица открыла глазки. «Доброе утро, Алекс», — произнесла фея, изящно потягиваясь в импровизированной постели. «Я так уснула, крепко, плохие пчелы подсунули мне старый мед. А где мы находимся?» Лира неосмотрительно подлетела к выходу из укрытия, и тут же сильный порыв ветра, обильно сдобренный дождевыми брызгами, швырнул ее обратно. Схватив куртку, я осторожно поймал ее и осторожно вернул обратно на колени. «Мы находимся на другом берегу реки, пережидаем бурю», — ответил я, осторожно выглядывая наружу. Там бушевала стихия, косой шквальный ливень застилал все вокруг, порывы ветра уносили вдаль обломки ветвей и сорванные листья. И тут я разглядел в реке, среди разрядов молнии и тонких водяных смерчей, очертания водного гиганта, бороздящего пенистые гребни волн, высоко вытянув длинную шею, увенчанную маленькой головкой. «Аквариус», — тихо произнесла фея, Они выбираются на поверхность только во время шторма, и сверкнув всеми цветами радуги, фея вернулась в теплую куртку. Ураган стихал, ливень переходил в обыкновенный дождь. Близился вечер. Мы с Лирой провели маленький совет и решили, что идти под дождем до города у нас желания нет, и что лучше ночлега, чем это теплое сухое пристанище, нам сейчас не найти. Постелив Лире свою куртку и растянувшись на земляном полу, выстланном толстым слоем сухих листьев, я крепко уснул под умиротворяющий шум дождя. Проснулся я от утренних лесных звуков, состоящего из криков птиц, шума деревьев и громкого стрекотания белок. Вслед за мной вспорхнула Лира, засияв как новогодняя елка. Через короткое время, умывшись в реке кристальной водой и позавтракав сочными фруктами, я был готов к дальнейшему путешествию. Мне на плечо спланировала Лира. Ее личико было измазано медом. «Сегодня мы должны добраться до города», — сказал я фее. «До него буквально несколько километров». «Ну тогда не надо медлить», — согласилась фея, и мы тронулись в путь. Глава 3. После вчерашней бури идти было трудно, то и дело путь преграждали поваленные деревья, огромные обломанные ветки и прочий мусор. Но тем не менее по прошествии нескольких часов я вновь увидел возвышающиеся стены портового города. Чем ближе я к нему подходил, тем больше на меня наваливался страх. Что за существа населяют его, как они меня примут, что я смогу им ответить на их вопросы. Эти мысли роились у меня в голове, но глядя на беззаботную фею, которая не проявляла ни малейшего беспокойства, я постепенно успокоился. Через короткое время я уже стоял перед огромными деревянными воротами, окованными железными полосами, и первое живое существо, что я увидел перед собой, был орк. Я сразу понял, что это орк, и мне пришлось взять себя в руки, чтобы сохранить внешнее спокойствие при его виде. В своем мире я встречал накачанных парней, по телевизору я видел фактически великанов среди людей, но это превзошло все мои ожидания. Гигантский, не меньше 2,5 метров ростом, с невероятно широкими плечами, казалось, весь состоящий из бугрящихся мышц, орк небрежно держал на плече огромный боевой молот. Вся его фигура говорила о невероятной физической силе. Его зеленоватая кожа блестела под ярким солнцем, покрытая потом, рогатый шлем был сдвинут на затылок, шарообразные плечи и массивные руки с огромными бицепсами были покрыты множеством шрамов и татуировок, напоминающих кельтский орнамент. Широкая грудь была укрыта кованым доспехом, с глубокими отметинами. Звероподобное лицо великана, с выдающейся челюстью и крупными клыками, напоминающими бивни, было также мокрым от пота. Из-под густых, нависающих бровей сверкали янтарные глаза, маленькие и пронзительные. Нос плоский, с широкими ноздрями, придавал его лицу еще более дикий вид. Голова орка под шлемом была увенчана грубой гривой темных, спутанных волос, частично заплетенных в косы, как и его борода, и украшена костяными и металлическими оберегами. Уши большие, заостренные, были пронизаны толстыми, медными кольцами. Я чуть было не застыл с открытым ртом, глядя сверху вниз на этого монстра, но Лира дернула меня за ухо. «Не смотри на него так пристально, они этого не любят». И я, склонив голову, прошел мимо него на негнущихся ногах, с группой обогнавших меня, разнообразных существ в пестрых одеяниях. Всей своей спиной я чувствовал на себе его подозрительный взгляд. Войдя в открытый створ ворот, я увидел несколько его не менее колоритных собратьев, лениво расположившихся рядом с караульным помещением, прямо на утрамбованной земле, вокруг импровизированного очага с висящим над ним котлом, в котором я мог бы свободно принять ванну. В котле булькала ароматная похлебка, запах которой вызвал у меня спазм желудка и обильное слюноотделение. Рядом с ними на земле лежали гигантские топоры различной формы и пара шипастых дубин. Великаны были поглощены игрой в кости и ни на кого не обращали внимания. Время от времени они перебрасывались короткими фразами, низкими гортанными голосами. Еще несколько зеленокожих стражников виднелись на расположенных вдоль крепостной стены каменных башнях. Когда я вошел внутрь крепостных стен, перед моим взором открылся пестрый, суетливый, разноголосый мир удивительных существ, живущих дружным сообществом. Сразу за городскими стенами, недалеко от главных ворот, раскинулся центральный рынок. Огромная площадь была уставлена прилавками и шатрами, в которых предприимчивые торговцы нахваливали свой товар. Едва мы с Лирой подошли поближе, меня захлестнула волна звуков, запахов и пестрых расцветок, а уши заполнил гул сотен различных голосов. «И куда нам теперь?» – спросил я фею, которая с любопытством рассматривали стоящий неподалеку стеллаж с удивительными украшениями. «А у тебя деньги есть?» – в ответ спросила фея. «Нам бы они сейчас очень пригодились». Я порылся в карманах. Денег не было, да и вряд ли здесь в ходу российские рубли, да и еще напечатанные на бумаге. Телефона тоже не было, видимо, выпал из кармана в трансформаторной будке. «Нету», – обескураженно ответил я. Мы отошли в сторону, чтобы не мешать движущейся массе рыночных зевак, встав за большим, деревянным щитом, увешанным связками душистых трав, разнообразных кореньев и полотняных мешочков с неизвестным содержимым. «Может, у тебя есть, что можно продать?» Фея взмыла надо мной, внимательно меня разглядывая. Я задумался, что тут можно продать. Продавать одежду и обувь, на мой взгляд, было глупо. Рука потянулась к цепочке с крестиком, но я тут же откинул эту мысль. Порывшись по карманам куртки, я извлек на свет начатую пачку жвачки, связку ключей и зажигалку Зиппо, подарок моего друга, о которой я совсем забыл. Фея с любопытством уставилась на предметы, лежащие у меня на ладони. «И что это?» – спросила она, засунув жвачку в рот, и немного ее разжевав, я выдул небольшой пузырь. Фея неодобрительно покачала головой. Ключи ее тоже не сильно впечатлили. «Для чего это?» Она указала крохотным пальчиком на бронзовый брусок зажигалки. Откинув крышку, я привычно крутанул большим пальцем колесико, и из-под снопа искр вырвалось оранжевое пламя. Фея испуганно отшатнулась в сторону. «Спрячь», — громко прошептала она мне в ухо. Я послушно защелкнул крышку и спрятал зажигалку в карман. «Это магический талисман огня, где ты его взял?» «Взволнованно», — спросила фея. «Это просто зажигалка, никакой магии», — ответил я. «Я слышала, у гномов есть удивительные механизмы, способные извлекать огонь без магии». Фея уселась мне на плечо.